Бойня. Глава третья. Василёк или... Лес встретил тишиной. Но необычной, спокойной, настороженной. Я чувствовал, в ней что-то есть. Чуть ускорился. Секунды, и я уже понимаю. Змей отстал, и его шаги растворились далеко позади. Я даже почти не теряю силы. 12-й ранг. По-другому работает тело. Даже бег на такой скорости не выматывает. Слева, метрах в 100, всплеск. Маги. Несколько источников. 6-й, 7-й. 2 восьмерки. Мог бы раньше подумать, стоит ли лезть. Сейчас нет. Все равно. Сил хватит. Кирилл говорил, его люди заходят с Красноярска. Значит, это не его. Хорошо. Значит, можно не сдерживаться. Выхожу на тропу. Боевой режим включен, но не до конца. Экономлю. Пусть это разминка. Я мог бы вытащить клинок, но не стал. Зачем? Я и без этого с ними хорошо справлялся. Сейчас другое интересно. Проверить, что дает 12-й. Насколько руки и тело стали тяжелее, сильнее. Первый — цель для пробы. Вылез из-за дерева, даже не понял, что я рядом. Я вложил в плечо все, без сдерживания. Удар. Хруст. Я почти прохожу сквозь него. Кость разлетается, кровь фонтаном. Меня всего заливает с головы до ног. Стою, моргаю сквозь красные. Вот так, значит, работает 12-й ранг пути силы. Раньше хватало и половины силы. Даже 8-ок можно было ломать без напряга. А теперь я чувствую, что одно движение, и человек превращается в кашу. Ни щит, ни заклинание 8-го ранга не помогло. Даже не затормозило. Второй успел только повернуть голову. Я перехватил его руку, дернул вниз. Локоть пошел наружу. Удар ногой в грудь, и вся клетка складывается внутрь. Виск оборвался кашлем, потом тишина. Я улыбаюсь. Проверка удалась. Из боевого режима не выхожу. Они даже моргнуть не успевают. 3-я восьмерка. Щит поднял, но я его почти не чувствую. Пробиваю кулаком в висок. Череп сминается внутрь, глаза вылетают, кровь фонтаном. Он падает, а я уже перехватываю 4-го. 4-й орёт, кидает в меня плетение. Поздно. Рука на затылок, удар о ствол. Голову разносит в хлам, мозги по коре размазаны. Осколки кости липнут к пальцам, а кусок застревает у меня в волосах. Я вытираю ладонь о плащ. Бесполезно, только размазал. Двигаюсь дальше. Тропа ведет к следующему посту. Там 3. 7-ка и 2 шестерок. Мог бы пожалеть, но не жалею. Влетаю и все. 1 удар, 2-й, 3-й. Ломаются, как сухие ветки. Даже силы толком не трачу. Еще пост. 4. Все 8-ки. Думал, задержусь. Ошибся. Я уже быстрее, чем раньше. Пока ломал им ребра и шеи, успел подумать. 12-й ранг дает не только силу. Дает время. Я в бою и все равно могу рассуждать. Вижу, что их поставили в лесу густо. Но все 7-ки и 8-ки. Зачем? Для кого? Барона такими не остановить, пока я рядом. Я иду дальше. Шаг за шагом я шел, и счет в голове сам собой складывался. 20, 30, 50. Под конец вышло уже под 80 тел. Слишком легко, слишком просто. 12-й ранг. Я чувствовал, как тело стало другим. Сила почти вдвое больше, скорость выше. И что важнее, я начал чувствовать магов. Не видеть, не распознавать эхо, но звериное чутье стало точнее. Почти глазами. Раньше 8-ки требовали от меня 30, иногда 60% силы, чтобы пробить щит. Теперь хватало 15. 8-ки перестали быть проблемой. Но расслабляться глупо. 9-й и 10-й ранг могут выйти на мою скорость за счет магии. Пусть ненадолго, но хватит, чтобы оставить от меня кровавое месиво. Я усмехнулся. Да, на 12-м я бы справился с тем мороком, что напал на нас по дороге к заводу. Наверное, Счет снова пошел. 90, 95. За сотню. Я двигался по тропе, и в голове не сходилось. Кирилл говорил 600 человек. А у меня уже за спиной 80. Впереди еще чувствую 70. Выходит, 750? Глупо распылять силы такими кучками. Держи все войско в одном месте, и даже массовая атака мага не пробьет строй. Десятки способны поставить купола на сотни метров, накрыть десятки, сотни бойцов сразу. А тут их раскидали по лесу. Или, может, это разные группы, но вчера их не было. Я шагал дальше, и каждая встреча оборачивалась мясом. Черепа трещали под ударами. Грудные клетки сминались, как картон. Челюсти вылетали вместе с зубами. Одна голова разошлась в ладонях, мягко, как переспелая дыня, и мозги брызнули на лицо. Я вытерся. Но вместе с кровью и хрустом костей я заметил кое-что еще. Сил стало не просто больше. Изнутри что-то менялось. Организм перестраивался. Я не только чуял магов, я видел их эхо. Пока смутно, размыто, звериным чутьем, но с каждым боем яснее. Чувствую себя богом. А это значит, пора вспомнить, что боги тоже умирают. 150. Примерно столько насчитал. Плащ, в котором вышел из поместья, уже не плащ. Сплошное кровавое пятно. Снял, бросил на землю. Остановился. Впереди та самая группа. Кирилл про нее говорил. Ждать, пока они начнут, или ударить первым. Сейчас я, наверное, самый сильный в этом лесу, 12-й. Даже десятки уже не выглядят непреодолимой проблемой. Но один против 600. Не, не вывезу. Никто не вывезет. Может, Кирилл все-таки активировал угрозу класса? Тогда я имею право. Можно будет сжечь больше ресурсов. А, ладно, была не была. Достаю кристалл. Смотрю на него в руке. Дорогая штука. Приложил к виску. Бурый, 2245МР. На связи. Надеюсь, не зря. Пауза. И вдруг в ответ знакомый голос. Ого, даже так? Я усмехнулся. Кирилл. Кто же еще? «Не зря», — добавил он. «Если что, возмещу. Ты на месте?»